«Эй ты, бастард!» Глава 1. «Даже не вздумай вырубиться, ублюдок, иначе отправишься за своим папашей-графом, прямиком в ад». Мою щеку обожгло ударом пощечины. Я распахнул глаза. Передо мной два лица, нет, рожи. Мясистые, от них несло тушенкой и дешевым алкоголем. Какая приятная компания. Совсем не то, чего я ожидал после смерти в бою во благо человечества. «Гы-гы-гы», засмеялся тот, что слева. «Чего ржешь?» — оскалился на него второй. Он за шею придавливал меня к стене, мои руки были связаны за спиной. «Он ж реально ублюдок, гы-гы. Попробовал бы мне кто-то сказать такое час назад, моментально бы разлетелся на атомы. Но сейчас мне было любопытно, кто эти двое и почему я связан. Ублюдок еще тот», — хмыкнул второй, повертев ножом в руке, а потом резко приставил его к моему горлу. «Ну что, ублюдок, скажешь, где макро или будем по-плохому? Папаша уже не спасет твою бастардскую задницу, так что живо выкладывай». Острие кинжала прислонилось к моему глазу. «Или тебе дополнительную мотивацию задать?» Я уже чувствовал, как псионическая сила активизируется в центре моего мозга, но не торопился ставить эту парочку на место. Слишком уж много непонятного, но притом интересного они говорят. «Нет, что вы, не надо». Я притворился испуганным. Судя по выражениям рож этих двоих, они поверили. Наивные, они еще не знали, с кем связались. У обоих кретинов на лицах всплыли довольные улыбки, такие как они обожают чувствовать свою власть над более слабым. «Что, глазиком так дорожишь?» «Да». Острие кинжала оказалось опасно близко. «Где макр?» Спрашивать, что такое макр, будет очевидной ошибкой. Если молчать, потеряю глаз. Больше тянуть было нельзя. «Секунду», — стальным голосом ответил я. У обоих чуть глаза на лоб не вылезли от удивления, как изменился мой тон. Еще больше они удивились, когда их сшибла ударившая из моих глаз волна мельчайших фиолетовых частиц, псионический телекинез. Они отлетели назад и вбились в стену. «Тебе конец, ублюдок», — яростно выкрикнул тот, что обещал выколоть мне глаз, поднимаясь с ушибленной головой. А я ощутил боль, острую, будто иглой пронзили лобную долю мозга и оттуда прямо вглубь, до самого мозжечка. Неприятно, словно я впервые использовал псионическую силу, хотя я, псионик альфа-ранга, владел ею как своими собственными руками. Кстати, о руках, они же связаны. Я резко присел и протащил связанные руки под ногами, чтобы они оказались спереди. Вот теперь можно работать. «Гнида чертова», — встал тот, что с ножом, пошатываясь. Второй вовсе ему не отвечал, лежа без сознания. «Васин, ты что, вырубился, дебил сраный? Впрочем, ладно», — усмехнулся он, поигрывая кинжалом. «Что, папашкины фокусы используешь, кальмаров? Против старой доброй стали они тебе не помогут». Но в атаку он не спешил, стал присматриваться, вытаращив вперед руку с поблескивающим клинком. «Не так он и глуп. Что рожу корчишь?» Дар проснулся, хотя, странно, ты ж вроде еще несовершеннолетний. «Мы как раз хотели поймать тебя до того, как ты сможешь доставить проблем». Он прыгнул резко, еще до того, как закончил говорить. «Пытался отвлечь, что ли?» Я усмехнулся, подставляя связанные руки под удар кинжала. Веревки рассеклись без труда, но и на моей руке остался порез. Он за него ответит. После первого удара кинжалом тут же последовал второй. Я отскочил назад. «Ха-ха, ты ловкий, ублюдок. Но ничего, моя красотка уже попробовала твоей крови». Он слизнул мою кровь со своего кинжала. «Даже интересно будет с тобой поиграть. Я теперь выколю тебе не один глаз, а сразу оба». И бросился вперед, нанося резкий колющий удар. Он целился не в живот, в бедро. Хотел подрезать, чтобы вызвать сильное кровотечение, от которого я быстро ослабну. Но я перехватил его кисть левой рукой и активировал пространственную тюрьму. В одно мгновение головорез исчез из этой реальности и самого времени, отправившись в мое личное карманное измерение. Потом мы с ним отдельно побеседуем. Голову снова пронзило болью, от которой потемнело в глазах. Я поморщился и оперся рукой о стену. Дурно. Будто я был вовсе не в своем теле. Я посмотрел на свои руки, действительно, на мои не похожи. Никаких шрамов, кроме новенького пореза. Пальцы длинные, тонкие. Они никогда не знали тяжкого ратного труда. Больше похожи на пальцы пианиста, чем бойца. Осмотрелся. Да, какая-то подсобка, в которой горела тусклая лампа, а по углам были расставлены швабры и ведра. Присмотрелся к своей одежде. Фрак, я что, в 19 веке? Угораздило же, на 3 столетия назад улететь. Впрочем, После смерти я и этого не ждал. Мои недруги были одеты примерно так же, только одежда у них более грязная, потрепанная и даже на вид дешевая. Послышался приглушенный стон. Второй паршивец, Васин, приходил в себя. У него на лице красовалось большое родимое пятно, будто покрасили в светло-коричневый всю щеку. Я быстро обшарил его карманы. В них нашелся нож, который удобно лег в руку. Приставив его к шее незадавшегося бандита, я парой хлестких пощечин привел его в чувство. «Ну привет, приятель, рассказывай». «А, что?» Он удивленно захлопал глазами, а потом вытаращил их на меня, когда обнаружил у горла свой же нож. «Я не при делах. Меня заставили из-за долгов. Мне семью кормить надо. У меня двое детей и больная мать. Пожалуйста, не оставляй их без кормильца». «Ты ша-ша», я прислонил палец к своим губам. «Просто отвечай на мои вопросы и все с тобой будет в порядке». «Очень просто, не так ли?» «Угу», аккуратно кивнул он, чуть не царапнув кожу на шее о нож. «Кто вы такие и что вам от меня надо?» «Мы за Макром пришли, от барона Каланского. Ты же ему должен, а он еще в Лос-Анджелесе узнал, что у тебя есть дорогой камень. Он предлагал тебе продать его, но ты», он испуганно моргнул, «отказался». «Так, молодец. Что такое Макр и зачем он Каланскому?» Он нахмурился. «Как это что такое Макр?» Я придавил острое лезвие к его коже, потекла тонкая струйка крови. «Виноват, виноват, только не режь, не губи. Итак, что такое Макр?» «Это кристалл, магический, добывается на изнанке». «Магический?» — усмехнулся я. «Как интересно, что же он делает?» «Ну, в промышленности используется, в артефактах, в стрелковом оружии. Я не разбираюсь в них, господин, я обычный работяга, не умный начальник в высоких кабинетах, я здесь вообще подрабатываю». «Конечно, конечно», умиротворяющим тоном сказал я. «А изнанка? Это другой мир. Там макры добываются и твари всякие водятся. Я только по слухам знаю, сам никогда не был. Обычные люди там умирают, только одаренные могут находиться долго». «Любопытно. Значит, здесь путешествие между мирами, норма? Что за парень с тобой?» «Это Толян Танцор, человек Каланского. Я у него в шестерках был, не больше, всеми богами клянусь. Он должен был у вас макр изъять, очень дорогой, а я ему помощь». «Где мы находимся?» «На пароходе?» – неуверенно сказал он. «В смысле, во Владивосток из Америки плывем. Как интересно, что перевозим». «Ну пассажиров, это ж пассажирский пароход. Какой же ты молодец», – ощерился я, одобрительно похлопав его по щеке. «Можешь ведь, когда хочешь. А как мы втроем оказались в этой подсобке и кто караулит снаружи? Вы что, не помните совсем? Здесь я задаю вопросы, дружище». Я посмотрел на него так, что он слегка побледнел. «Простите, мы вас взяли вдвоем, скрутили и затолкали сюда, пока вы шли по нижней палубе. Снаружи никто не ждет, мы только вдвоем работали. В порт у нас должен был встретить человек Каланского и взять макр. Вот все, что я знаю. Благодарю тебя». Я пристально посмотрел ему в глаза и передал через взгляд псионический импульс, не сильный, чтобы просто оглушить. Его глаза закатились, а мой мозг получил новую порцию боли. Плохо, надо было уменьшить использование псионики. Сейчас я явно не в том положении, чтобы применять ее в любой удобный момент, слишком уж болезненно реагирует мое тело. В последний раз такое было лет в 5. Именно с того возраста я осваивал псионические способности и расширял границы возможностей своего мозга. Бессонные ночи, суровые испытания на грани выживания, постоянная боль во всем теле, особенно в голове. Самое забавное, что мозг не мог болеть. Для этого в нем не было необходимых нервных окончаний, зато могли болеть рецепторы, расположенные в сосудах и твердой мозговой оболочке. И эта боль проецировалась в саму голову, создавая иллюзию боли в самом мозге. Иллюзия сейчас я не смог бы воспроизвести даже простейшую, но хотя бы на тюрьму, импульс и простейший телекинез был способен, уже хорошо. Надо было поскорее выбираться. От Васина стоило избавиться, если его найдут здесь без сознания, то возникнут неудобные вопросы. В тюрьму я его сейчас не закину, сил удерживать там двух живых людей мне пока не хватит. Так что я связал его руки его же ремнем, затолкал в рот тряпок, в качестве кляпа, и спрятал за швабрами в углу. Надо бы прикончить, по-хорошему, чтобы ничего не разболтал. Человек дрянной в любом случае. Но я решил не начинать свою новую жизнь с крови, сначала нужно разобраться. Я пригладил свой костюм и вышел за дверь. Металлические стены, пришитые заклепками, тусклые лампы. Поблизости громко гудел работающий механизм. В коридоре никого не было и что-то подсказывало, что мне здесь тоже не место. Я обшарил свои карманы, нашел ключ с биркой, на которой написано «Каюта 26». Так, уже хоть что-то знаю. Доберусь до нее и там синхронизируюсь с памятью нового мозга, чтобы узнать, кто был хозяин этого тела и куда я в реальности попал. Но у входа на лестницу я услышал спешные шаги и притаился в тени. Как же они долго, меня ж старпом вздрючит. Из-за тяжелой металлической двери боком вышел широкоплечий матрос, в фуражке и рубашке в сине-белую полоску. Он даже не заметил, как я прошмыгнул мимо него наверх. Лестница вышла прямо в уютно обставленный коридор, чьи стенки были обиты деревом. По бокам располагались каюты. Я нашел номер 26. Одноместная кровать, кран с застаревшим умывальником и мутным зеркалом. Круглое окошко каюты, выходящее на темно-синее море. Вдали не было ни намека на сушу, только скрывающееся за горизонтом красное солнце. Аскетично, но гораздо уютнее, чем последнее место, где я ночевал. Я прикрыл глаза, вспоминая. Почерневшая земля местами пылала, а местами подрагивала от бурлящих в воздухе псионических аномалий. Они были всюду. Каждая из них возникала, когда погибал один из моих собратьев-псиоников. Тогда я, вместе с группой оставшихся в живых элитных бойцов, почти подобрался к гипермозгу, центру искусственного интеллекта, развязавшего войну на уничтожение против человечества, самую страшную войну в истории. Мы скрылись под обломками сбитого бомбардировщика и там, прямо на земле, скоротали последнюю ночь перед атакой на гипермозг. Уже тогда я знал, что он ждал нас, иначе и быть не могло, потому что до этого момента и рассчитал каждый наш шаг, что уже должно было обрекать нашу миссию на провал. Чего еще можно было ожидать от интеллекта, который превосходил любые человеческие возможности? Это была не просто машина, а рукотворный бог, обративший свой разум против создателей, лишь потому, что мы создавали риски для выполнения им поставленной задачи. Просто, гребаный, риск. Но как бы расчетлив он ни был, кое-чего он учесть не смог. Звериное чутье человека, борящегося за свою жизнь, особенно нас, псиоников, которые уже не были людьми в привычном понимании этого слова, мы не действовали исходя из прямой логики и холодного расчета, учитывали их, как факторы, но не более. Для нас была первичной наша неестественная интуиция, чутье. Мы чувствовали, как сделать все правильно, исходя из поставленной задачи, даже если это выглядело безумно, а то и вовсе невозможно, даже если придется идти на смерть. Я поморщился, встряхнув головой, прогнал мысли. Было не время. Пусть я и не был полностью уверен, что не оказался в иллюзии, возникшей в моей голове в разгар предсмертной агонии, или, например, что мой мозг не оказался в руках и, который прямо сейчас изучал его, погрузив мой разум в виртуальную реальность. Вот это я и собирался проверить. Я сел на кровати и сконцентрировался, собирая свою псионическую энергию в центре мозга, стал по миллиметру изучать содержание головы, сканируя его и активизируя отделы, отвечающие за память. Но тут в яркой вспышке все погасло. Что? Этого не должно было произойти. Впрочем, может, я реально оказался в руках и... Нет. Глубокий и могучий, словно само время, голос ответил моим мыслям. Я очнулся посреди темной пустоты. Голос шел спереди. «Я чувствую тебя», — ответил я незнакомцу. «Что ты такое?» Это точно был не человек, но и не искусственный разум. Я — та сила, которая вытащила твою душу из круговорота жизни и смерти. Зачем? Чтобы подарить шанс на полноценную жизнь, которого ты был лишен. А взамен ты защитишь мой клан от старого врага, что вновь поднял голову. Тьма передо мной рассеялась. Там появился образ скалы, о которую разбивались морские волны. На скале стояла одинокая фигура, обернутая в лохмотья. Над ней сгущались тучи. Сверкнула молния, на мгновение освещая в небе оскалившуюся шакалью голову. Его имя – Каин. Останови его и защити род людей, в чьих жилах течет моя кровь. Тогда ты проживешь полноценную жизнь, без нужды жертвовать ею ради человечества. Перед тем, как я дам ответ, я хочу знать две вещи. Первое, я выполнил свою задачу, громко спросил я у пустоты. Если ты об уничтожении так называемого гипермозга, то да, ты спас род людской и стал героем. Посмертно. Поэтому я и выбрал тебя, как достойнейшего среди всех кандидатов. Благодарю тебя, это было самым важным, что я хотел узнать. Теперь второй вопрос, который я уже задавал. Что ты такое, покажись? Ты слишком требователен для того, кто обязан мне своей жизнью. Впереди мелькнуло что-то длинное и белое, а потом меня со всех сторон словно сдавило невидимым прессом, пытаясь смять до размеров песчинки. Колоссальная сила, она действительно могла меня раздавить, из-за чего я бы наверняка сошел с ума и остался лежать в той каюте, как обездушенный овощ. Мне тут же стало смешно. Неужели это нечто, кем бы оно ни было, решило так меня проверить? Что же, тогда смотри. Я сосредоточился, выставив против давления всю свою псионическую силу. А она была со мной везде, где был мой разум. Тиски не ослабели, наоборот, они стали давить еще сильнее. Особенно мощное давление шло на место, где должны были быть плечи. «Склонись, докажи, что усвоил мой урок, обойдешься», — рыкнул я и вложил всю силу в то, чтобы демонстративно распрямиться. «Гордость, порог вашего человеческого рода», — спереди вновь мелькнула та белая штука, и словно удар молота обрушился на меня сверху, парализуя возможность говорить и даже просто связно мыслить. У меня оставались только напряженные до предела псионические силы и стальное желание устоять любой ценой, даже если это оборвет мою вторую, едва начавшуюся жизнь. Взрыв. Давление исчезло, а от меня во все стороны ударила волна фиолетовой энергии. Я на миг размяк от того, как сильно расслабился, но тут же собрался, нужно было быть начеку. «Довольно», — прогудел голос, в котором я распознал довольные нотки. «Ты заслужил право узреть меня». Знакомые белые штуковины взмахнули. Во тьме показалась огромная белоснежная фигура. Длинное тело, которое заканчивалось кверху стрелообразным отростком, а внизу расходилось на десяток длинных щупалец, покрытых присосками с шипами. Огромный кальмар, словно кракен, явившийся передо мной из древних легенд, от него исходило легкое свечение, а гигантский глаз, находящийся прямо напротив меня, переливался оттенками синего и фиолетового цветов. «Вот почему меня называли кальмаровым», — сказал я. «Ты поместил меня в тело одного из своих потомков, которых хочешь спасти, верно? Отказываться уже не резон», — хмыкнул я. «Да я и не собирался. Я принимаю твои условия, Кракен. Кальмар, просто кальмар. О, надо же, какой скромный. Договорились. Теперь иди, смертный. Сдержи свое слово и будешь вознагражден. Нарушишь его, твоя душа отправится в посмертие». «Как мрачно», — весело отозвался я. «Иди и защити свой клан, его имя и статус. Сегодня ночью ты вступаешь в совершеннолетие и будешь инициирован. С инициацией раскроется и твой родовой дар, но будь начеку. Каин сделает все, чтобы избавиться от тебя». Он уже почувствовал, что я сделал ход. Кальмар взмахнул одним из щупалец, и, прежде чем я успел задать новый вопрос, поток невероятной силы отбросил меня назад, туда, где светил яркий свет. Я пришел в себя и рефлекторно вдохнул воздуха. Голова кружилась, а в голове словно в перемотке проносились события, как в фильме, поставленном на многократное ускорение. Яркие воспоминания, первые шаги, первая драка, первая женщина. Все это вспышками проносилось перед глазами, а затем уходило на задний план, притупляясь и становясь малозначимым. Словно я уже давно это должен забыть. Память прежнего хозяина этого тела отпечатывалась в моей, делая его частью моей личности. Я, Ярослав Кальмаров, незаконнорожденный сын барона Александра Кальмарова, который несколько месяцев назад пропал в море, вместе с моим законнорожденным старшим братом, Алексеем, который должен был унаследовать титул. Во рту пересохло. Я реально перенесся в другой мир, где власть принадлежала магическим кланам. У каждого из них был свой тотемный бог-покровитель, имеющий форму одного из животных. Как у меня кальмар. Здесь не было никакого восстания и, да люди даже компьютер не изобрели. А основой для технологий были непривычные нефть и атом, а макры, кристаллы, добываемые из другого мира. Меня пробило на смех. Я искренне, заливисто расхохотался от абсурда, в который попал. Неужели и такое бывает? Но тут смех сменился широким оскалом. Если мне выпал второй шанс, то я воспользуюсь им на полную. Раз я сумел остановить сверхинтеллект, который почти погубил человеческую расу, значит, я справлюсь со всем, что противопоставит мне и этот новый мир. Вот только надо восстановить свой псионический ранг и найти верных людей, которые станут для меня боевым братьями, что всегда прикроют спину и пойдут за мной в самое жаркое пекло. Уж это я умею. Первым делом я доберусь до Владивостока, а пока я в пути, верну себе макр, о котором говорили те двое. Память пока работала не идеально, так что я не мог вспомнить все подробности. Но этот конкретный макар считался здесь довольно мощным. Пятый уровень. Ярослав собирался дорого продать его во Владивостоке и передать деньги роду Кальмаровых, который остался без главы и легитимного наследника. У них, к тому же, были серьезные долги. Да и в целом, я, по сути, оставался последним членом мужчиной во всем роду. Пусть и официально не входил в него, но свою долю ответственности чувствовал. Во-первых, я должен защитить этот клан, согласно договору с Кальмаром. А защищать, это не только побеждать врагов, но и обеспечивать всем необходимым. Во-вторых, память Ярослава отпечаталась во мне не только образами, но и эмоциями. Я ощущал привязанность к Кальмаровым, которых никогда не видел. Странное чувство. Кроме меня еще должна была быть сестра и мачеха, но помнил я о них довольно смутно. В последний раз Ярослав видел их больше 5 лет назад. Вот только с макром была проблема. Ярослав добыл его не совсем законными методами, не у совсем законопослушных людей. А значит, я не должен ходить с ним у всех на виду. Если меня выследили люди Каланского, значит и прежние хозяева макра тоже могли сесть на хвост. Я прикрыл глаза и прислушался к своему псионическому чутью. Но вот засада, оно не отзывалось. Голова словно была набита тяжелой мокрой ватой, все мощности мозга сейчас были направлены на обработку памяти Ярослава. Если я прерву ее усилием воли, то все мысли могут смешаться, из-за чего я вообще потеряю связь с реальностью. Нет, рассудком рисковать нельзя, как и сидеть без дела. Хорошо, что я уже вспомнил, где Ярослав спрятал кристалл. Разговор с кальмаром занял порядочное количество времени, так что за окном уже почти стемнело. Я вышел в коридор. Неподалеку прошла парочка молодых людей, ворковавших друг с другом на русском. Этот язык я знал хорошо. Именно на нем общалось человечество, когда встало единым фронтом против и. В некоторых очагах сопротивления использовали английский или китайский, но Россия уцелела больше всех остальных стран. Двигаться без чутья было непривычно. Я настолько привык доверять ему, бегая по выжженным пустошам, что сейчас чувствовал себя в меньшей безопасности, чем тогда. Но в этом было и удовольствие. Я уже давно отвык от сюрпризов, а сейчас не знал, что может ожидать буквально за поворотом. По памяти я быстро двигался к месту, где Ярослав спрятал кристалл. Поднялся на смотровую палубу. Там уже собрались судари и сударыни. Мужчины во фраках, похожих на мой, а женщины в пышных викторианских платьях. Все собрались посмотреть на заходящее солнце, из-за чего у узкого борта было практически не пройти. Всем хотелось взглянуть на последний закат круиза, который сегодня ночью должен был закончиться во Владивостоке. Аккуратно протискиваясь между людей, я отметил еще один факт. Я был тощим, толком никаких мышц. К моему плану добавился еще один пункт – развить тело, хотя бы до приемлемого минимума. Иначе в бою никак. Добравшись ближе к носу парохода, я заприметил у борта малозаметную выемку, в которую Ярослав и спрятал макар в самом начале своего путешествия. Двое крупных молодых парней как раз стояли у нее, громко смеясь с бутылками шампанского в руках. Они распевали громкие песни, не обращая внимания на укоризненные взгляды стоящих рядом пассажиров. Мимо них не протиснуться, но и незаметно залезть рукой в выемку не получится. Подождать, пока они уйдут? Нет, неизвестно, как долго эти певцы будут раздражать окружающих. Тот, что был пошире в плечах, как раз загорланил и взял ноту повыше. «Судари, разойдитесь», не дождавшись ответа, я влез между ними и оказался у борта. Они возмущенными взглядами покрасневших лиц уставились на меня. «Ты куда лезешь, холоп, не видишь, господа культурно отдыхают», один из них попытался толкнуть меня, но я плавно ускользнул от него в сторону, из-за чего подвыпивший упал лицом на палубу, под всеобщий смех. «Ах ты, падаль!» — воскликнул второй и замахнулся на меня бутылкой. Но я был быстрее, чем заторможенный выпивкой парень. Вмиг я оказался рядом и плотным тычком костяшки кулака пробил одну из его энергетических точек, под солнечным сплетением. Таких точек на человеческом теле было множество. В них пересекались меридианы и пульсировала энергия. Но чтобы попасть, нужно было в точности знать, куда бить. Псиоников этому хорошо обучали. Как раз для обезвреживания буйных людей, без вреда для их здоровья. Выпивший болезненно согнулся и припал на колено, роняя шампанское, которое тут же разлилось по доскам палубы. Тут к нему подскочил его собутыльник и помог подняться, стреляя в меня злым взглядом. «Тебя ждут огромные проблемы, холоп». Он дерганными движениями отряхнул бархатный жилет, а потом выставил вперед руку с перстнем. На нем был изображен причудливый саблезубый олень. «Мы, кабардины, и твои фокусы выйдут тебе боком». Но бросаться в бой он не стал. Он придержал своего собутыльника под плечо и, оглядываясь, пошел прочь. Я вздохнул, провожая молодых балбесов взглядом. «Вы преподали им хороший урок», — прозвучал рядом мелодичный голос, с которым начали соглашаться и в толпе. «Точно, да, так их, весь вечер распевают тут. Хоть у кого-то мужество нашлось остановить этих балагуров». Дети графа Кабаргина совсем распоясались, а я выцепил взглядом хозяйку мелодичного голоса. Она стояла в сторонке, скрывая свое лицо широкополой белой шляпой, было видно только легкую улыбку, да выдающуюся вперед высокую грудь. «Надо будет выцепить ее, когда заберу макро и разбредется толпа. Пообщаемся». Загадочную девушку тут же скрыли подвалившие к борту люди. Я встал прямо у выемки, подождав, пока все вокруг затихнет, а взгляды людей сосредоточатся на почти скрывшемся солнце. Я незаметно засунул в выемку руку и нащупал сложенный в несколько раз лист бумаги. Какого дьявола? Макр должен быть завернут в ткань. Я схватил пальцами бумагу и начал вытаскивать, как вдруг ощутил, что в спину мне уперлось дуло пистолета, нацеленное прямо в сердце. «Попался, кальмаров», произнесли тихо на английском, с ощутимым итальянским акцентом. «Дон Милана передает тебе привет. Неужели ты думал, что обведешь семью вокруг пальца?» Глава 2. «Теперь заведи руки назад и медленно выйди из толпы. Сделаешь глупость, отправишься на тот свет быстрее, чем вспомнишь имя своей матери». Дон Милана, глава крупнейшей мафиозной семьи Лос-Анджелеса и тот самый человек, у которого Ярослав украл макр. Его шестерки все же увязались за мной. «Плохо. Если я разберусь с мафиози здесь, могут пострадать другие пассажиры. Надо уйти с палубы и отделать его в безлюдной части корабля. Тем более, он и сам наверняка поведет меня туда». Я незаметно засунул лист бумаги в рукав, а потом отвел руки назад, чтобы мафиози их видел. Затем медленно вышел из толпы. Никто из людей не обращал на нас внимания, все были сосредоточены на солнце и беседах между собой. «Вперед!» — ткнул меня мафиози пистолетом в спину. Знал бы он, с кем имеет дело, выстрелил бы прямо на верхней палубе, потому что больше возможностей я бы ему не предоставил. Как только мы зашли во внутренние помещения, скрывшись с глаз толпы, я спросил его, почему именно сейчас. Времени до прибытия осталось мало. «Именно поэтому», — усмехнулся он, — «пока твой труп найдут, я уже скроюсь в городе. Проблем меньше. Где второй?» «Я один». «Лжет, собака. Что ж, на этом можно и заканчивать». Мы вышли в пустой коридор, и я активировал освобождение из пространственной тюрьмы. За мгновение, прямо из моей правой руки, материализовался узник, Толян-танцор. Пространство исказилось. Нас растолкало в стороны. Толян был в том же положении, в каком я и поймал его, с замахом кинжала. Прогремел выстрел, а затем озлобленный крик Толяна, поймавшего пулю в плечо. Я тут же сгруппировался и развернулся, выхватывая из кармана нож. В голове моментально прояснилось, потому что не приходилось поддерживать существование в пространственной тюрьме живого человека, а между моими недругами кипела потасовка. Толян, рыча и истекая кровью, раз за разом вонзал нож в лежащего на полу мафиози. Тот захлебывался кровью. «Тварь!» — рыкнул Толян, ошарашенно оглядываясь по сторонам, пока не повернулся назад, прямо навстречу моему кулаку. Хрустнул его сломанный нос. Он упал. Я схватил кисть Толяна обеими руками и вывернул, нажимая сразу на несколько болевых точек. Он вскрикнул и скорчился в агонии. Со стороны прозвучал топот приближающихся людей, в коридор завалились матросы. Округлившимися глазами они оценили обстановку и бросились мне на помощь, помогая скрутить и связать Толяна. А через несколько минут я стоял в рубке и говорил с капитаном, невысоким упитанным мужчиной, с пышными черными усами и строгим взглядом. «Сударь, кто будете и какого морского черта там произошло?» «Поножовщина, капитан», — пожал я плечами. «Мое имя — Ярослав Кальмаров. Я со своим знакомым вышел с верхней палубы, чтобы побеседовать о былых делах, а потом на него кинулся этот сумасшедший с ножом. К сожалению, я не успел скрутить его до того, как он нанес увечья моему знакомому. К слову, как он не выжил», — нахмурился капитан. «На судне не оказалось целителя, который бы справился с такими ранами. Кем именно он вам приходился?» «В Лос-Анджелесе работали вместе на одного человека», — пожал я плечами. «Подскажите, а был ли с ним еще кто-то?» «Вы имеете в виду, попутчика, да, не в моем праве разглашать такую информацию. Он завернул один из усов кверху, а потом подозрительно прищурился. А что такое? Мне проблемы на судне не нужны. У нашей компании безупречная репутация, и я бы очень хотел, чтобы оно так оставалось и впредь. В таком случае, обязательно проверьте всех итальянцев на этом корабле. Некоторые из них могут быть вооружены и опасны. Кальмаров, вы меня за нос не водите, серьезно сказал он. А ну живо выкладывайте, что происходит у меня под носом. Я вздохнул. Итальянская мафия. О, предки всемогущие. Хлопнул себя по лбу капитан и тут же рявкнул в сторону выхода. Старпома ко мне, быстро. Потом повернулся ко мне. А вы, сударь, расскажите, каким боком тут замешаны? Я им должен, почти честно признался я. Вот и лезут. Он задумался и пригладил усы. Ну, сударь, благодарю за честность. Потому вы в Россию и возвращаетесь, верно, капитан? Хочу начать новую жизнь на родине, вместе с кланом отца. Кальмаровы, он закивал. Слышал, что выходцы из этого рода удивительно хорошие навигаторы, благодаря своему дару. Значит, вы из них? Не совсем. Отец Кальмаров, а мать из простолюдинов. Понятно. Ну что ж, тогда постарайтесь не выходить из каюты до окончания путешествия. В России мафии до вас не добраться, уж помяните мое слово. Тем более, что сейчас во Владивостоке карантин, отслеживают каждого, кто прибывает и убывает из города. Что еще за карантин? Да эпидемия какая-то началась неделю назад. Мне самому стало известно только сегодня, по радио передавали. На нескольких островах рядом с городом ввели ограничительные меры, а в порту усиленный досмотр. Ясно. Благодарю вас, капитан. Идите, сударь, очень вас прошу, не создавайте нам новых проблем. Потом сделал голос на полтона ниже. И об этих не распространяйтесь, договорились? Будет лучше, если никто не узнает, что на судне кто-то умер. Разумеется, капитан, я улыбнулся и сделал жест, что закрываю рот на замок. Просто кто-то слишком громко открыл шампанское. Он усмехнулся. В ту же минуту в рубку ввалился молодой старпом. Он получил от капитана приказ вооружить пару матросов и вместе с ними досмотреть соседнюю каюту итальянского пассажира. Остальное я уже не слышал. Меня попросили отправиться в свою каюту, что я и сделал, тем не менее, готовый в любой момент отреагировать на опасность. К себе я также заходил с осторожностью, внимательно присматриваясь ко всем укромным углам, которые можно было бы использовать для засады. Убедившись, что все чисто, тут же запер дверь на замок. Большая удача, что меня атаковали уже после восстановления памяти. Не пришлось гадать, кто и зачем это сделал. В голове было ясно, мысли очень быстро приходили в порядок, а память спокойно усваивалась. А все потому, что я больше не вынужден удерживать что-то крупное и живое в пространственной тюрьме. Такими темпами, уже через полчаса я вновь смог бы использовать псионические силы. Псионика – это выкрученные на полную возможности мозга, усиленные специальными препаратами. Мы могли двигать предметы силой мысли, манипулировать пространством и чужим сознанием. Но как я перенес эту силу с собой? Ведь она напрямую связана с мозгом, а не душой. Мы, псионики, вообще ни во что не верили. Ни в рай или ад, ни в Вальгаллу, ни, тем более, в реинкарнацию. Нашим богом была победа человечества, а дьяволом – обезумевший гипермозг. Но раз я здесь вместе со своей памятью и силой, значит и псионика зависит не только от мозга, а еще и от чего-то менее материального, от разума, от сознания. В этом же мире существовала настоящая магия. По сути, возможность изменять реальность с помощью своей воли и мысли напоминала псионику. Но если она определялась возможностями мозга, то магия зависела от врожденного дара, бога-покровителя и сильного источника внутри тела. Интересно, а как будут совмещаться эти силы? Сегодня вечером Ярославу должно было исполниться 18, а значит и должен пробудиться дар рода Кальмаровых. Я не хотел, чтобы непонятная сила вытеснила мою псионику, которой я владел в совершенстве. Но вот если они будут работать одновременно, это уже интересно. Из рукава показался уголок, сложенный в несколько листов бумаги, той самой, которая была в моем тайнике вместо макро. Я вытащил ее из рукава и развернул. Это оказалось письмо, написанное красивым каллиграфическим почерком. «Здравствуйте, сударь. Надеюсь, вы не сильно расстроены, что ваш драгоценный макро у меня. Не переживайте, я знаю, чем вы рискуете ради него и какие люди на вас охотятся. Мне бы совсем не хотелось подставлять вас, поэтому я предлагаю сделку. Ваш клан находится в плачевном положении, но при этом имеет древнюю историю и благородную родословную. Если кто-то из высшего света узнает, что последний мужчина из рода Кальмаровых – вор, то вся репутация семьи рухнет на самое дно. Но мы с вами взрослые люди, так что можем решить этот вопрос простым разговором. Не так ли? В последний день круиза, в 22:00 в ресторане, за 7 столиком я буду ждать вас до 22:30. Не придете, репутация вашего рода безвозвратно рухнет, а вас уже никогда не признают его частью, потому что ворам не место среди знати. Т.К. Вот так, а Ярослав тот еще балбес, раз не смог спрятать свою самую ценную вещь незаметно. Но не страшно, у меня в голове уже созрел план. Подождав, пока мысли окончательно придут в порядок, я сосредоточил свои пока скромные псионические силы сначала в мозгу, а потом перенес их в глазные яблоки. Истинное видение. Буквы написанного письма подсветились для меня мягким серебристо-синим цветом. Это был уникальный след разума автора письма, его ментальная аура. Ее можно было отследить у любого человека, взглянув на него или на его письменное творчество. Но глаза тут же заслезились от напряжения. Я зажмурил их, часто моргая, чтобы сохранить зрение в порядке. На нынешнем уровне нельзя применять эту способность подолгу, иначе можно ослепнуть. Чтоб ее, мне срочно нужны препараты для ускорения эволюции мозга, либо какая-нибудь альтернатива. Пока я был на самом низшем ранге псионика, эпсилон ранге, до него доходили все, кто переживал тренировки и принятие препаратов. Но я по праву был на более высоком уровне. Я альфа, я лучший псионик человечества, а не могу как следует даже использовать свое видение или чутье. Мои боевые братья бы рассмеялись, и Хохочун, и Кара-каратель, и Каспар все, кто погиб в нашем последнем бою, бок о бок со мной. Возможно ли, что и они где-то в этом мире? Кальмар не сказал ни про кого из них, но он же не единственный бог-тотем этого мира, а значит и я могу быть вовсе не единственным псиоником, кто перенесся сюда. Не могли они просто так сгинуть за все человечество, как не сгинул и я. И если они здесь, то я их непременно найду. Моя новая жизнь все быстрее обрастала смыслами. Я усмехнулся и встал. Ко встрече с загадочным Т. Стоило подготовиться. На столах красовались аккуратно сервированные блюда. Аристократы в дорогой одежде сидели и потягивали из бокалов премиальное вино под живую музыку. В последний вечер играл дуэт двух скрипачек, которые нежно наигрывали умиротворяющую мелодию. Истинное видение. Глаза наполнились силой, и я смог увидеть ментальные ауры людей, все разноцветные. В каждом человеке чаще всего можно было увидеть сразу несколько цветов разной яркости. Смотря на эту палитру, можно было многое сказать о человеке. Например, за 7-м столиком, к которому меня пригласил таинственный Т.К., сидел хмурый парень с бледно-зеленой аурой, в которой пробивались оранжевые всполохи. Слабый характер, ведомый и зависимый от своих желаний. И это был точно не тот, кто написал письмо. А вот хозяин серебристо-синей ауры оказался девушкой, которая сидела неподалеку, спиной ко мне, в пышном черно-белом платье. Вот ты и попалась, вовремя, потому что глаза обожгло болью. Я быстро проморгался и подошел к столику девушки, садясь за него вопреки всем правилам приличия, без приглашения. Она даже глаза округлила, не то от удивления, не то от недовольства. Большая часть лица была скрыта широким веером, с изображением выпрыгивающих из воды касаток. Пышные черные волосы со множеством белых прядей волнами спускались ниже плеч. Но я узнал ее. Это была та самая девушка со смотровой палубы с мелодичным голосом и запоминающейся грудью. «Ну здравствуй, красавица! И чем я обязан интересу такой важной особы?» Усмехнулся я, подзывая официанта. В памяти Ярослава эта девушка была не на последнем месте. Касаткина Татьяна, если правильно помню, только увидев мою усмешку, она возмущенно нахмурила тонкие брови, но почти сразу взяла себя в руки, приняв хладнокровный вид. Веер от лица она не убирала. Последнее уточнение звучало не очень этично, немного чарующим голосом произнесла она. Я бы даже сказала, слегка, наклонила голову на бок, грубо. «Сударыня, ну, о чем вы?» Я улыбнулся максимально искренне. «Мы же с вами коллеги по ремеслу». «Какому такому ремеслу?» Она с подозрением прищурила глаза. «Голубые, как тропическое море». «Как какому?» «Воровскому», засмеялся я. Парень за 7-м столиком заметил, что я сел к Касаткиной и пошел к нам. Но она тут же сложила веер и быстрым жестом дала ему понять, чтобы он уходил. Парень, понурив голову, пошел на выход. как послушный песик. Она и на лицо симпатичная, аккуратные пропорции, тонкие черты лица, из-за чего она была немного похожа на куклу. Говорите потише, сударь. Неужели вы скромничаете, сударыня? Просто наш разговор пошел немного не по плану, очаровательно улыбнулась она. Вы оказались довольно непредсказуемы. Как вам удалось найти меня? Вы прокололись, сударыня, по целому ряду пунктов, невозмутимо сказал я и подмигнул ей, отчего ее лицо едва заметно покрылось румянцем. Просветите меня, вы и сами можете догадаться. А сейчас поговорим о том, зачем вы следили за мной и устроили весь этот театр. Мой голос в моменте с мягкого стал жестче. Я не следила за вами. Этим занимался мой знакомый, который совершенно случайно заметил, чем вы занимались ночью на смотровой палубе. Отчитываться он пошел к вам, а значит и ответственность за это несете вы. Как грубо перекладывать все на хрупкие женские плечи. Любопытному женскому носику стоило думать, прежде чем влезать в мужские дела, словно это какая-то игра. Что вам нужно? Не мне, сударь, она покачала головой, а вашему клану, который на грани краха. Членов мужского пола в нем не осталось, а последний потенциальный наследник, это бастард, не имеющий никакой репутации и признания в кругах высшей знати Владивостока, никому не известный, никем не уважаемый. Она стелила мягко, но при этом била в самое сердце, словно пыталась поймать меня на крючок своей манипуляции. Но я уже догадывался, что она предложит и что попросит взамен, как ему прийти к власти. Она театрально вздохнула, покачивая головой, разве что, с помощью другого, очень влиятельного и статусного клана, чей глава, адмирал Тихоокеанского флота, лучшего клана, чем мой, вам просто не найти, тем более, я готова помочь. Так-так, я сдерживался, не позволяя ухмылке испортить момент, и чем же я буду обязан отплатить? В ее глазах сверкнуло предвкушение победы. Вы расформируете клан Кальмаровых, в нем все равно кроме вашего рода никого не осталось, и присоединитесь к клану Касаткиных на правах вассального рода. Как интересно. А если я откажусь, вы расскажете всем, что макр, который спрятан в вашей сумочке, ворованный. Так, она поджала губы. Я был прав. Еще когда я только зашел в ресторан и увидел ее ауру, меня смутило ярко-красное сияние, исходящее из ее сумки. Оно не было похоже на человеческое, скорее на мощный источник энергии. Боюсь, что именно так, сударь, уже более холодно сказала она. И вы, если умудритесь получить хоть какое-то признание в своем клане, никогда не получите его от Касаткиных. Как интересно. Но знаете, чего я никак не могу понять? Просветите. Почему этим вопросом занимаетесь вы, дочь графа Касаткина, а не один из его сыновей? У вас двое братьев. А политические вопросы обычно решают мужчины, а не молодые девушки. У моего клана другие обычаи. Она вздернула подбородок. Мы не ориентируемся на предрассудки. Лукавите, сударыня. Уж кто-кто, а ваш отец явно не дал вам такое задание. Просто потому, что он никак не мог знать, что я поплыву именно на этом пароходе. Да что там, я сам выбрал его только в последний день. Мы оказались попутчиками совершенно случайно. Правда, ни Мафи, ни людям Каланского это не помешало проследовать за мной. Вы правы, с блеском в глазах заявила Касаткина. У меня не было никакого задания. Я просто увидела возможность и воспользовалась ею. Довольны? Еще нет, потому что так и не понял, зачем вам это. Она фыркнула и отвернулась, пригубив стоящий на столе бокал с чем-то красным. Либо вино, либо гранатовый сок. Это мое личное дело, разумеется. Но выглядит настолько подозрительно, что ни о каком доверии к вам, а значит, и сделке, речи быть не может. Тогда останешься без макра. Она обиженно надула губы, поставила бокал на стол и, громко цокая невысокими каблуками, вышла. Некоторые из посетителей провожали ее взглядом, с удивлением смотря и на меня. Ее-то все узнали. А вот я был для них фигурой новой. К столику подошел официант. Ваш счет, сударь. А сударыня Касаткинка знала толк в хорошем вине, и не продешевила. Я как раз решил, каким образом буду зарабатывать в этом мире хорошие деньги. Добыча макров опасна, но весьма прибыльна. Ярослав не рассматривал этот вариант, потому что воином был таким себе. Но я, совсем другое дело. Битва для меня делом, которому я посвятил всю свою прошлую жизнь. Но сначала я собирался вернуть свой кристалл, даже если придется скрытно вытащить его из дамской сумки телекинезом. На выходе из ресторана я начал ощущать в груди потепление. Становилось жарко. Кажется, именно так пробуждался дар, о котором говорил кальмар. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я вышел на верхнюю палубу. Там как раз никого не было. Прохладный ночной ветер дул с морских просторов. Он приятно обдувал и помогал легче переносить нарастающий внутри жар. Удар изнутри словно молот ударил по раскаленному металлу, придавая ему форму. По всему телу прокатилась будоражащая волна, покалывающая каждый сантиметр моей плоти изнутри и снаружи. Еще удар. Я вздрогнул и ощутил, будто в центре груди раскрывается цветок, из которого вырывалось пламя, источник. Третий. Бах. Последний удар молота, придавший моему источнику окончательную форму. Вокруг засияли сотни мельчайших фиолетовых частиц, которые облепили меня как москитный рой и подняли в воздух над палубой. А затем они со вспышкой ударили в стороны, освещая ночную тьму, а я приземлился на палубу. Магия, псионика, или все сразу. Я стоял, наслаждаясь наполнившей все мое тело энергией. Сейчас мне хотелось бегать, прыгать или использовать свои псионические силы на полную, будто внутри ко мне подключили новую, ранее неиспользуемую батарейку, а чутье живо включилось, предупреждая меня о приближении сзади. Но это был не враг. «Поздравляю тебя, кальмаров», — с долей язвительности произнесла Касаткина. «Похоже, что твой тотемный кальмар тебя признал, иначе никак», — повернулся я к ней. «Пришла вернуть мне мой кристалл?» «Отнюдь, я вышла просто подышать воздухом». «Громче, чем стоило», — сказала она и подошла к борту, в паре метрах от меня. Макр был с ней. «А ты, если хочешь спасти свой род и получить макр, еще раз хорошенько подумай. Так что, зачем полезла во взрослые игры?» — спокойно спросил я. «Не лезьте в мои личные дела, сударь». «Тогда зачем ты лезешь в мои?» — замолчала. «По-хорошему, она, видимо, не хочет». Но тут в морской тьме я заметил движение. И это были не волны. Волны не выглядят, как черная плоскость, двигающаяся перпендикулярно морю. Словно нож, который несется прямо на пароход. «Назад!» — со сталью в голос скомандовал я удивившейся Касаткиной. «Как вы позволяете себе со мной разговаривать?» «Быстро!» «Пошла!» Она вздрогнула и, придерживая платье, полубегом кинулась во внутреннее помещение судна. А я понял, что никакое это не лезвие и не плоскость, это огромный черный плавник, метров 6 высотой. К пароходу приближалось нечто огромное и, возможно, очень зубастое. Я также бросился назад, и тут пароход покачнулся, под стон скрежещущего снизу металла. Касаткина потеряла равновесие и уже летела к полу, но я вовремя подхватил ее и поднял на ноги. Судно выровнялось. «Спасибо», испуганно хлопая глазами, протараторила она. «Держись за что-нибудь и не выходи на верхнюю палубу». Снова качка. Я со всех ног бросился на капитанский мостик. Из кают выскакивали люди, вскоре зазвенел тревожный колокол, а в коридорах послышались крики матросов. Через минуту я ворвался на капитанский мостик, откуда капитан кричал команды в громкоговоритель для всего корабля. Из окон открывался вид на верхнюю палубу и огромную акулью пасть, распахнутую, чтобы переломить корпус судна пополам. Капитан выронил трубку и пробормотал: «Предки милостивые, к бою!» Рявкнул я так, что голос и до трубки дошел, а потом челюсти сомкнулись. Грохот, скрежет металла, крики, шум бьющий в корабль воды. Все смешалось в одну единую мешанину звуков катастрофы. Огромная тварь вцепилась в корабль, но не смогла перекусить его. Можно было увидеть край ее огромных глаз. «Дьяволова тварь, такую я сейчас пополам не порву, тут нужен минимум бета-ранг, значит, придется бить прямо в мозг и изо всех сил, которые у меня только есть, но это билет в один конец. Добраться до мозга твари я смогу только через пасть, обратно уже не выберусь, она мертва. Используй дар», — пророкотал в ушах голос кальмара. «Дар как, дьявол его побери, использовать». Молчал, моллюск несносный, но времени ждать инструкцию не было, я просто сосредоточился на точке, в центре груди, где чувствовал жар и все понял, нужно было просто почувствовать и выпустить наружу свою новую силу. Из моей груди ударил яркий белый свет, который стал принимать форму полупрозрачных щупалец, они подались вперед, я чувствовал их, как свои родные конечности, но ими я ощущал не температуру воздуха или предметы. Они прощупывали невидимую глазу плотность энергии в пространстве. Пол резко ушел у меня из-под ног. Мы с капитаном полетели к стене. Акула перевернула пароход на бок. Он должен был затонуть за считанные минуты. Но я должен был успеть. Щупальцами я трогал, искал место, где плотность пространства наибольшая. Но тут меня осенило подключить истинное видение. И это сработало. На миг, к Когда видение было активно, я увидел впереди сгусток энергии, висящий в воздухе прямо у носа акулы. Мне надо туда, я знал это, я чуял это. Выбив своим телом окно, я выскочил вперед и подтянул телекинезом свисающий вниз морской канат. В последний момент, прежде чем рухнуть в воду, я вцепился в канат руками. Затем уперся в наклоненную вертикально палубу и устремил щупальца к заветной точке. Они погрузились туда с хлопком, и я ощутил за ней свободное место. Много свободного места. Целый мир, который отделен от нас невидимой стеной. Всеми силами я начал раздвигать границы точки, открывая портал, за которым открывался вид другого мира, изнанки. Громыхнул корпус ломающегося корабля. Накатившая волна обдала меня, чуть не сбрасывая в бушующее море. Но я не мог отступить, ни в коем случае. Как только я расширил портал на полметра, его грани завязли, не желая поддаваться. Я и так удерживал их на исходе сил. Но в эту гребаную дырку можно влезть разве что по одному, а мне было нужно целый корабль спасти. «Кинь в тварь, Макр!» Сзади раздался немного визгливый голос Касаткиной, который на удивление легко перекричал грохот. Я обернулся. Она, вся промокшая и с порезанным чем-то лицом, протягивала вперед крупный алый камень, пульсирующий энергией, тот самый заветный Макр. «Идеально! То, что мне нужно!» Мои глаза вспыхнули фиолетом. Россыпь светящихся частиц облепила кристалл и за мгновение доставила его в мою руку. Телекинез незаменим. Я прикоснулся к Макру и ощутил, как заключенная в нем энергия может стать моей. Из руки вырвалось несколько мелких щупалец, которые оплели Макр и соединили меня с ним, словно глоток воды посреди палящего солнца. Потоки энергии наполнили меня изнутри, и я резко расширил границы портала, а потом и вовсе разорвал его, создавая в воздухе огромную воронку. Все завертелось в безумном круговороте. Морская вода, смятый корпус корабля, его обломки, спасательные шлюпки и некоторые пассажиры, которым особенно не повезло. Я вцепился в канат, смотря в глаз огромной акулы, все еще держащейся за пароход. Взгляд мертвый, но я чуял, что оттуда за мной наблюдали. Корабль надломился, с громким треском и скрежетом. Из него вытряхнуло людей. Мимо меня, крича, пролетела Касаткина, которую я едва успел поймать телекинезом и уже начал тянуть к себе, как нас тряхнуло. Мой канат обрезало обломком металла, и я полетел в центр воронки, прямо в изнанку, продолжая притягивать визжащую Касаткину. И тогда нас накрыла тень. Огромные челюсти смыкались на мне со всех сторон. Глава 3. Не подведи. Макр вспыхнул в моей руке и треснул, отдавая мне еще больше силы. Послушные фиолетовые частички встали на пути акульих челюстей, не позволяя им сомкнуться. Потом я, что есть силы, оттолкнул акулу вверх телекинезом. Я едва затормозил ее падение вслед за нами, в центр воронки. Но этого хватило, чтобы нам вылететь из пределов досягаемости акульих зубов. Макр я втиснул за ворот рубашки, а потом новым потоком телекинеза притянул к себе Касаткину. Она испуганно протянула руки навстречу, но я коснулся ее левой кистью и отправил в пространственную тюрьму. Там она будет в безопасности и не помешает. Голова тут же вспыхнула болью. Перебрал, снова перебрал. На адреналине от опасности и благодаря энергии Макра мне удалось использовать псионику, но постоянно так пока не получится. Не сейчас. Я вертелся в воздухе, точно парашютист с нераскрытым куполом. Нужно было подгадать вовремя момент, чтобы затормозить падение телекинезом. Пройдя горлышко воронки, скорость падения чуть замедлилась, и я провалился в изнанку. Подо мной красовалось тихое озеро, а по стороны от него туман, укрывающий хвойный лес. Первыми в водную гладь рухнули обломки корабля и часть корпуса. Затем, между обломками трубы в воду попал и я, на остатках сил смягчив падение в воду. Я быстро погреб к берегу изо всех сил. Хорошо, что озеро было небольшим и не очень глубоким, корпус корабля чуть-чуть виднелся над уровнем воды. Через полминуты я полз по песку, откашливаясь от соленой и пресной воды, которая смешалась в этом озере. Из воронки сверху все так же падали обломки, а потом и тело огромной акулы. Она рухнула в эпицентр озера, расплескивая его во все стороны. Волна чуть не смыла меня обратно, но я успел сориентироваться и отбежать подальше от берега. Когда все стихло, я присмотрелся к акуле. Не двигалась и не подавала никаких признаков жизни, словно уже давно сдохла. Внешне она была огромной, больше многих китов. Не акула, а настоящий мегалодон, хищник из доисторических времен. Сверху на него падал поток морской воды из воронки, а спустя несколько секунд, Оттуда упала вторая половина парохода, которая боком приземлилась рядом с мегалодоном в заметно обмельчавшее озеро. Затем, с треском и вспышками, воронка над озером схлопнулась. С озера послышались крики о помощи и стоны. Я вытащил из-под рубашки макр, завернул его в потрепанный фрак и сбросил на землю, а потом бросился в воду, вытаскивать оттуда пострадавших. Через час на берегу разложились все выжившие. Многие были ранены, а те, кто мог более-менее нормально передвигаться, тяжело дышали от истощения сил. Они вместе со мной ныряли к обломкам корабля и вытаскивали людей из залитых водой помещений. Капитана нигде не было. Старпом утонул, придавленный обломком парохода. Еще несколько офицеров пропали. Отойдя в сторону, за деревья, я выпустил из пространственной тюрьмы Касаткину. Она с криком упала мне в руки, а потом вцепилась как клещ, испуганным взглядом смотря по сторонам. Когда мы приземлились, она быстро моргала. «Ты выключилась в полете, а очнулась уже у меня в руках». Перепугалась, такое бывает. «Ага», — неуверенно кивнула она. Я поставил ее на землю. Она сначала пошатывалась, но быстро освоилась и стала осматриваться. «Мы что, на изнанке? Я чувствую насыщенный магический фон». «Да», — сказал я и пошел к остальным. Касаткина засеменила следом, схватившись за мой локоть. «Тут может быть опасно. Всякие твари бродят», — будто оправдывалась она. «Нам придется это пережить». Мы вышли из тумана к остальным. Пассажиры уже начали приходить в себя и мрачно переговаривались. «И как мы здесь оказались?» Поднялся один из спасенных. В нем я узнал одного из тех двоих кабаргиных, которые распивали шампанское на палубе. Он уставился на меня. «Объясни». Взгляды людей собрались на мне в ожидании ответа. «Если я скажу им правду, что я открыл прорыв наизнанку, то неизвестно, как отреагирует часть людей. Многие потеряли близких из-за круговорота. Разумные аргументы, что иначе бы нас всех сожрал мегалодон, скорее всего не примутся. Потому что будет очень удобно обвинить меня в гибели множества людей. С другой стороны, для кого-то я буду считаться спасителем, а это плюс к моей личной репутации и репутации моего клана. Но, опять же, не все согласятся. Если же сказать, что прорыв открылся сам собой, то вопросов ко мне будет меньше, как и лишнего внимания. Когда на нас напал мегалодон, рядом открылся прорыв наизнанку. Туда и затянуло теплоход вместе с ним самим. Проклятие, он схватился за голову и осел на землю. Вот это мы в яме. И как нам теперь выбираться, что делать? Тут всюду страшные монстры, которые порвут нас на части. А я даже еще вокруг света не объездил. Ну что за неудача? Кабарга оставила меня. Мы выберемся, спокойно ответил я, осматриваясь. Надо только понять, куда идти. Я повернулся к остальным. Многие из них не смогут идти из-за переломов и открытых ран. Перевязки и криво наложенные шины не помогут им исцелиться. А единственного целителя на борту мы так и не нашли. К тому же, некоторые из пассажиров, до этого выглядевшие вполне здоровыми, сейчас сидели и тряслись, обнимая плечи. Все они были простолюдинами. В голове щелкнуло. Я вспомнил, из-за чего это происходит. Люди, не обладающие магическим даром, не могут подолгу находиться на изнанке. Она убивает их. Если мы в ближайшее время не найдем способ укрыть их от силы изнанки, то трупов у нас станет гораздо больше. Эта участь ждала примерно половину выживших. «Кто может укрыть людей от воздействия изнанки?» — спросил я так, чтобы все услышали. Аристократы, кто мог и был в сознании, только качали головами. Они были в еще большем шоке, чем остальные. «Кабаргин может», — тихо сказала Касаткина. Она так и держалась за мою руку. Я кивнул ей и обратился к кабаргину. «Почему молчишь? А что мне тебе сказать? Мой брат пропал, мы непонятно где, а ты предлагаешь мне тратить свои силы на никчемных простолюдинов? Если, а точнее, когда нападут твари, я должен быть на пике сил. Ты что, боевой маг?» «Нет, но я знаю пару боевых заклинаний». «И что пара твоих заклинаний сделает, когда твари окружат нас? Из аристократов наберется едва ли семерка бойцов, а из остальных – 20. Как думаешь, 27 человек продержатся дольше, чем 7? «Мне плевать», – огрызнулся он, вставая и отряхивая колени. «Я и сам выберусь, а вы тут выкручивайтесь сами. Надеюсь, все твари с округи соберутся рядом и займутся вами, пока я добираюсь до цивилизации. Прощайте». Он схватил с земли свою шпагу в ножнах и зашагал в туман, не оглядываясь. «Отпустишь его?» – спросила Касаткина. «Нет», – покачал я головой и громче добавил. «Беги, трусливый олененок, позор своего рода». Кабаргин встал и медленно повернулся на меня со злобным взглядом. «Что ты сказал, ты кто такой вообще?» и двинулся на меня. Я едва улыбнулся уголком рта. Он рассвирепел и выкрикнул: «Забери свои слова обратно, холоп, иначе я намотаю твои кишки на свою шпагу». У моей правой руки внезапно засиял яркий фиолетовый цвет, на который уставились все. Даже Кабаргин остановился, с удивлением смотря, как свет принимает форму перстня и застывает на моем указательном пальце. На черном металле кольца контрастом выделялся белый кальмар с ярким фиолетовым глазом. «Ты что, Ариста?» – пораженно спросил Кабаргин. «Кальмар, но вы же вымерли, последние мужчины в роду исчезли в море. Бог-покровитель признал этого молодого человека и лично вручил ему родовой перстень. Среди аристократов заговорил пожилой мужчина и подошел к нам. Невысокий, с короткой седой бородкой. Именно я вытащил его из быстро затапливаемой каюты. Величайшая честь, которая может быть оказана члену рода». «Но как?» – не унимался Кабаргин. «Их род пресекся, хотя, постойте-ка, а может, ты бастард, ха?» Он просиял от своей догадки. «Ублюдок, ты, тварь, посмел назвать меня трусом?» «Дуэль», – спокойно сказал я, присматриваясь к новобретенному кольцу. «Что? Бросаю тебе вызов. Да как ты смеешь? Отказ будет расцениваться как трусость», — заметил мужчина с бородкой. У него на пальце я заметил перстень с изображением выдры. «Я, Аристарх Каланский, свидетельствую». «Каланский, но не глава, скорее всего, родственник. Да он же простой ублюдок», — не унимался Кабаргин. «Вы сами видели, сударь, его признал предок, а значит, он полностью легитимизирован. Я...» Кабаргин сжал кулаки. «Ладно, я принимаю вызов. Все равно сейчас я выпотрошу тебя и все увидят, какой из бастарда аристократ. В качестве оружия, шпаги. Идет?» – кивнул я. Я бы и голыми руками размазал его по земле тонким слоем. Аристарх встал между нами, зачитывая правила. «Из оружия только шпаги, бой до первой крови, начинайте после моей команды. Где твоя шпага, Кальмаров?» – с подозрением спросил мой оппонент. «Да буду в бою», – спокойно сказал я. «Нет, сударь, так не пойдет», — покачал головой Аристарх и отцепил от пояса свою шпагу. «Я чудом смог сохранить ее во время крушения, посему воспользуйтесь ею. Ты даже не уберег свой клинок, бастард», — шикнул Кабаргин. Но я ответил ему безмолвным холодным взглядом, от которого он отвел свои серые глаза. С благодарным кивком я принял шпагу Аристарха. Своей у Ярослава вообще не было. Я прикрепил ножны к своему поясу и обнажил шпагу, чувствуя в руке вес клинка. Фехтовальщиком Ярослав был, мягко говоря, посредственным, а я им не был вовсе. «Аристарх, мы можем пользоваться руками и пальцами», — он нахмуренно пригладил бородку. «У нас во Владивостоке правила этого не запрещают, так что не вижу никаких препятствий».